Глава 9. Хотя Антону Бирюкову за сравнительно короткий срок и удалось собрать довольно приличную информацию, но толку из нее было мало. Сложилась одна из неприятных для розыска ситуаций, когда ни у кого из причастных лиц не было твердого алиби, и по существу каждый из них мог совершить преступление, а подозревать всех равносильно тому, что не подозревать никого. Повторная беседа с Деменским, проведенная сразу после того, как Бирюков вернулся в угрозыск от Звонковой, ровным счетом ничего не дала. Юрий Павлович меланхолично отрицал все и вся. Он производил впечатление психически подавленного человека и несколько раз спрашивал одно и то же. «Скажите, Саня поправится, будет жить?» Антон пригласил к себе в кабинет судмедэксперта, чтобы тот во время разговора понаблюдал за Юрием Павловичем. Когда Деменский ушел, эксперт заявил: «Похоже, так называемая реактивная депрессия. Видимо, ему не безразлична судьба Холодовой». «Долго это может продолжаться?» – спросил Антон. «В зависимости от травмирующих психику обстоятельств. Стоит Деменскому узнать, что здоровье Холодовой улучшается, депрессия исчезнет. А если, допустим, Деменский опасается выздоровления Холодовой, тогда он успокоится, как только узнает о ее смерти». Позвонила Фрося Звонкова. Судя по ее сбивчивому пересказу, она не осмелилась задать Овчинникову ни одного вопроса, а тот при встрече рассказал ей даже меньше, чем уже было известно Бирюкову. Анатолий Николаевич, как понял Антон, главным образом убеждал Фросю, что он ни в чем не виноват, и просил помочь ему выкрутиться из дурацкой истории. Положив телефонную трубку, Антон сосредоточенно стал перечитывать производственную характеристику Овчинникова, отпечатанную пляшущими жирными буквами на старенькой машинке домоуправления. Текст ее пестрел фиолетовыми чернильными запятыми. Видимо, этот знак на машинке был поврежден, и машинистка ставила запятые от руки. Что-то вдруг насторожило Бирюкова. Задумавшись, он вспомнил, что на такой же старой машинке отпечатана записка, которую неизвестный мужчина пытался через нянечку передать Холодовой. Бирюков быстро отыскал ее. Схожесть прописных литер не вызывала сомнения, но жирность печатной ленты была иной. Как будто, отшлепав записку, сменили ленту на машинке и после этого отпечатали овчинниковскую характеристику. Зато бумага внешне ничем не отличалась. Передав характеристику и записку на экспертизу, Бирюков через полчаса был уже в конторе домоуправления. Первое, что ему бросилось в глаза, это большой букет гладиолусов на подоконнике. В пустующей приемной рыжая, как огонь, пожилая женщина, сосредоточенно поджав губы, двумя пальцами стучала на старенькой портативной «Москве» банковское поручение. Равнодушно заглянув в служебное удостоверение Бирюкова, она объяснила, что работает бухгалтером, но поскольку в штате нет машинистки, приходится самой выполнять и эту работу. «Характеристику на Овчинникова вы печатали?» – спросил Антон. «Я печатала», — спокойно ответила женщина. «И ленту перед этим на машинке сменили?» «Да, сменила. Старая совсем никудышной стала». Получив отпускные, Овчинников появлялся в домоуправлении. Женщина помолчала. «Отпускные Анатолий Николаевич получил 20-го. Потом, кажется, да, появлялся. 21-го полдня здесь проторчал. Дождался свежую почту, получил письмо, и с той поры больше его не видела». «Какое письмо?» – нахмурился Антон. «В обычном конверте. Прочитал, обрадовался, сунул в карман и распрощался». Бирюков, сделав вид, что заинтересовался букетом гладиолусов на подоконнике, спросил: «Цветы он купил?» «Да, по случаю отпускных». «Кто, кроме вас, пользуется машинкой?» «Все, кому не лень». «И Овчинников?» «Ни разу не видела. Что слесарю-то печатать?» Бухгалтерша отвечала монотонным голосом с таким равнодушием, что за время разговора на ее лице не мелькнуло ни малейшего эмоционального оттенка. «Робот, а не женщина», — подумал Антон и, посмотрев на стопку бумаги возле Москвы, спросил. «Можно я кое-что отпечатаю?» «Печатайте». Бирюков взял листок, перегнул его вдвое и, заложив каретку, одним пальцем простучал сначала весь прописной, затем строчный алфавит и знаки препинания. Место запятой оказалось пустым. Из домоуправления Антон ушел хмурым. К его приходу в уголовный розыск эксперты установили, что записка и характеристика Овчинникова отпечатаны на одинаковой бумаге и на одной и той же машинке. Исследование принесенного Антоном листка показало, что бумага, изъятая из домоуправления, по своему химическому составу схожа с бумагой, на которой отпечатана записка, а начертания прописных литер домоуправленческой машинки идентичны шрифту записки. К сожалению, криминалисты не могли сказать самого главного, кто отпечатал записку. Придя в свой кабинет, Бирюков, который уже раз принялся изучать печатную строчку «Поправляйся и молчи! С приветом, друзья!» Сосредоточиться помешал телефонный звонок. Едва Антон назвал себя, в трубке тотчас послышался взволнованный голос хирурга Широкова. «Товарищ Бирюков, мне срочно надо вас видеть!» «Что опять случилось, Алексей Алексеевич?» «Или шантаж, или провокация, не могу понять». Антон машинально посмотрел на часы. Рабочий день подходил к концу. «Сейчас буду». Когда Бирюков через несколько минут появился в клинике, Широков, засунув руки в карманы белоснежного халата, нервно расхаживал по приемному покою. Поздоровавшись, он молча провел Антона в пустующую ординаторскую, плотно закрыл за собой дверь, как будто опасался, чтобы их не подслушали, и попросил. «Дайте посмотреть фотографию того парня с наивным взглядом, что прошлый раз при нянечке показывали». Бирюков достал снимок Сипенятина. Широков, словно не веря своим глазам, уставился на фото, и Антон заметил, как выпуклый рубец шрама на подбородке хирурга из розового стал бордовым. Неожиданная догадка пришла Антону в голову. «Шрам от него?» «Нет», — быстро ответил Широков. «Шрам оставила война, а этот тип сегодня встретил меня возле дома и довольно прозрачно намекнул, чтобы я не лечил Холодову. Дескать, ей незачем жить». «Он назвал ее фамилию?» «Да». «Что вы ответили?» «Послал к черту». Широков возвратил фотографию Антону и, сунув руки в карманы халата, заходил из угла в угол по ординаторской. «Парень начал мне угрожать, мол, если Холодова выживет, мы тебя прикончим. Тут я увидел сотрудника милиции и закричал: „Товарищ, помогите задержать преступника“. Пока сотрудник подбежал, парень вильнул за угол дома и словно растворился». «Как он теперь выглядит, этот парень?» — спросил Антон. «Как на фотокарточке, только волосы отросли. Пигментация необычайно светлая». «Белые?» «Необычно, словно перекисью водорода обесцвечены». Широков остановился. «На этом мои злоключения не кончились. Через час позвонил неизвестный гражданин и сказал, что он встретится со мною завтра в кинотеатре «Аврора» на 8-часовом сеансе. Билет для меня на этот сеанс уже, дескать, лежит в моем почтовом ящике. Говорил, похоже, из автомата на железнодорожном вокзале. Отрывок объявления по радио был слышен. То ли прибывал, то ли отправлялся какой-то поезд, не разобрал». «Что вы на это ответили?» «Ни слова». Мужчина быстро повесил трубку. «Я тут же созвонился с женой, и она принесла вот это». Хирург достал из кармана билет в кинотеатр. Антон задумался. Широков погладил шрам на подбородке. «Что прикажете делать?» «Надо идти в «Аврору». «Зачем?» «По-моему, самое простое — перекрыть все дороги из Новосибирска и задержать белоголового парня». «Самое простое?» Этого не стоит делать, Алексей Алексеевич. Во-первых, все дороги перекрыть очень нелегко. Во-вторых, парень может оказаться несведомленным посредником, а нам нужен тот, кто идет на большой риск ради того, чтобы Холодова не дала показаний. Поправится ли она, Алексей Алексеевич? «Приближается кризис. Рассчитывайте на худшее», — отрывисто сказал хирург. «Поэтому я и опасаюсь попасть у кинотеатра в нелепую историю. Там будут сотрудники уголовного розыска. Мы постараемся взять события в свои руки». «Но объясните, что все это значит?» «К сожалению, мне пока известно не больше вашего», — откровенно признался Антон. Из клиники Бирюков ушел с таким тяжелым чувством, как будто по его личному недосмотру скрылся особо опасный преступник, способный натворить в ближайшее время немало бед. Дело закручивалось в напряженную спираль. Если раньше отпечатки Сипенятина на двери квартиры Деменского можно было объяснить случайностью, то теперь Вася Сивый словно умышленно наводил на свой след. И в этом была загадка, что заставило тертого рецидивиста лезть на рожон. Выгодное посредничество или тревога за собственную шкуру? Раздумывая, Антон шел по Красному проспекту. День кончался. Киоскеры бойко торговали вечерней газетой. На остановках люди втискивались в автобусы. Неподалеку от старинного с башенками здания ресторана «Орбита» над раскрытым этюдником сутулился пожилой художник в толстом мохнатом свитере. «Надо поговорить с этим маэстро насчет иконной живописи. Может, он из Орванцева знает», — подумал Антон, подходя к художнику поближе. Художник быстро набросал на этюде последние мазки. Оценивая сделанное, откинул назад волосатую голову и, словно обращаясь к Антону, буркнул. «Ну как?» «По-моему, здорово», — воспользовавшись случаем завести разговор, — сказал Антон. «А, по-моему, цветная фотография вышла», — недовольно проворчал художник. «Разве это плохо? Прямо как в жизни, похоже». «В искусстве, молодой человек, все должно быть как в жизни, и все не так. Простите, как вас зовут?» «Николай Демьяныч». «Вы профессионал, Николай Демьянович?» «Я художник, а не канадский хоккеист». Антон засмеялся. «У меня есть один знакомый, который считает себя художником-профессионалом. Зарванцева Альберта Евгеньевича знаете?» «Художник Зарванцев скончался лет 5 назад». «Скончался?» — удивленно спросил Антон. «Как художник, разумеется». «А как человек?» «Как человек Альберт Евгеньевич здравствует и преуспевает в заработках. Легкими рублями соблазнился». «Если не секрет, что это за рубли?» «Вам лучше знать, он ведь ваш знакомый». «Мы недавно познакомились». Николай Демьяныч, словно раскуривая невидимую трубку, засопел. Уложив этюдник, он покосился на погоны Бирюкова. «Вы из ОБХСС?» «Я старший инспектор уголовного розыска». «Раньше у Зарванцева в угрозыске знакомых не было». «Свидетелем по одному делу проходит». «Свидетелем?» Николай Демьяныч, вскинув на плечо ремень от этюдника, кивком головы показал на аллею сквера, начинающегося сразу от ресторана «Орбита». Бирюков неторопливо пошел рядом. Художник оказался, в общем-то, разговорчивым человеком. Как выяснилось, он знал Зарванцева давно, с той поры, когда Алик, закончив училище живописи, появился в Новосибирске и стал работать в мастерских художественного фонда. Среди начинающих Алик выделялся обостренным восприятием цвета и феноменальной зрительной памятью. Около 10 лет Зарванцев увлеченно работал в мастерских. За это время сделал много творческих работ, несколько раз участвовал в зональных выставках, но потом вдруг как-то охладел к творчеству и занялся оформительской работой. «Иконами Зарванцев случайно не занимался?» — подводя разговор к интересующей теме, спросил Антон. «Кому они нужны?» — удивленно вскинул брови Николай Демьяныч. «В наше время церквей немного, чтобы на иконах зарабатывать». «Я имею в виду те иконы, которые теперь в моде у коллекционеров», — уточнил Антон свой вопрос. «Зарванцев не мошенник, да и необходимости у него нет заниматься рискованными подделками. Алик на элементарной халтуре успешно зарабатывает». «Разве оформительская работа по договорам халтура?» «Откровенная. Все делается по трафарету». «На творческой работе таких денег не заработать». «Творчество — это постоянный поиск и бессонные ночи. Это максимальная трата нервных клеток и клубок сомнений, широкие полосы неудач. В творчестве наскоком крепостей не берут, и, думая только о деньгах, успеха не добиваются. Успех приходит с годами напряженного, кропотливого труда. Не у каждого на это хватает терпения». «У Зарванцева не хватило?» «Надломился он как-то. Мельчить стал, в рюмочку заглядывать. А когда денежный человек начинает увлекаться этим делом», — Николай Демьяныч щелкнул себя по горлу, — «вокруг него мигом собирается круг разных неудачников и прохиндеев». «Мне, например, Зарванцев показался скромным и порядочным человеком», — сказал Антон. «Да, этого пока у Алика не отнимешь», — согласился Николай Демьяныч. «Почему пока?» «Потому что неисповедимы пути, по которым может скатиться слабый человек».